Однажды утром, через неделю после 20-го дня рождения, болтая с почтальоншей Роузи Сильвер, Джемма узнала, что в городе появилось новое лицо. Джемма давно уже знала это выражение глаз Роузи. Расторопная старушка с седыми кудрями совершенно не могла молчать о чем бы то ни было. Ее глаза вылезали из орбит, словно новости городка давили на них изнутри черепной коробки. Протягивая Джемме свежий, еще пачкающийся типографской краской номер «Cornwall Chronicles», Роузи многозначительно поджала губы. «Ты уже слышала?» «Миссис Сильвер, ну что я могла слышать?» Широко улыбнулась Джемма. «Я тут день-деньской на ферме. Разве только мне овцы что шепнут или корова намычит?» «Ну так послушай, тебе это будет интересно. Старый магазинчик Маккинонов выкупил некий Оливер Хорни. Приехал, говорят, чуть не из Шотландии». «Интересно», — пробормотала Джемма, и по ее виду было ясно, что ей эта новость совершенно безразлична. Роузи Сильвер надула губы и покачала головой. «Ты молодая девушка. Тебе надо знать такие подробности. Парень явно при деньгах и собой очень хорош. Я его видела пару раз в конторе. Тебе подстать, поверь уж на слово». Джемма закусила губу, чтобы не расхохотаться, и кивнула пару раз. «Спасибо, миссис Сильвер». «Смотри, не проморгай!» — строго наказала ей почтальонша и укатила на велосипеде, распугав стайку цыплят пронзительным звоночком. После этого разговора утро Джеммы наполнилось обычными хлопотами. В последнее время бабушка Джеральдина чувствовала себя неважно, а дедушка Уильям и вовсе уже несколько лет передвигался в инвалидном кресле, что делала Джемму главной хозяйкой не только на ферме, но и в доме. Мать была рада, что Джемма все взвалила на себя. Она с радостью избавилась от тягостного груза руководства и теперь сама стала дочери-помощницей. Как ни в чем не бывало, девушка справлялась с хлопотами, и притом с успехом и без жалоб. В этом году она даже наняла больше рабочих, чем обычно. Доход от фермы позволил ей это, и теперь забот стало чуть меньше. Когда жаркое на обед было уже почти готово, Джемма вышла на крыльцо дома передохнуть. Щеки ее горели от кухонного жара. Ферма Вэлмартов Донованов стояла на отшибе, с противоположного от моря края городишка, у самого подножия холмов. Узкая, тянущаяся вдоль берега равнина постепенно поднималась все выше, и с крыльца дома открывался замечательный вид на город и его окрестности. А там, дальше, важно и спокойно дышало бескрайнее море, сливаясь на горизонте с бледным небом. Мягкая, как всегда, ранняя весна на полуострове началась уже давно. И теперь запах влажной земли, моря, сена и скота мешался с ароматом распустившихся в палисаде цветов. Джемма вдохнула эту симфонию и... «Джемма, добрый день, а я к вам». Перед ней стояла миссис Китс, деловитая, как и всегда. Она владела в Локерстоуне таверной «Гарпун» и была постоянной заказчицей у Джеммы. Ее муж Джон, хмурый бородач, имел в распоряжении хорошую рыбацкую лодку и обеспечивал таверну рыбой и морепродуктами, из которых повар под неусыпным оком миссис Китс готовил славившееся на все графство блюдо по старинным рецептам. Неусыпное око — это было, пожалуй, самое точное определение характера Мюриэл Китс. День за днем она была вездесущей, успевая вести дела таверны, договариваясь с поставщиками, принимая товары, следя за готовкой и обслуживанием постояльцев, а также собирая городские новости. И при всем этом глаз не спуская со своих дочерей самого опасного, как она считала, возраста. Маргарет исполнилось 17, а Элизабет, красотке Бетси, 19 лет. Миссис Китс была низенькой, полной женщиной, с гладким молодым лицом, юркими блестящими глазками и в непременной шляпке, сегодня фиолетовой. Миссис Китс быстро договорилась с Джеммой насчет поставок продуктов на грядущий апрель и в течение всего разговора смотрела на девушку как-то странно, как будто увидела первый раз, и теперь пристально оценивала и оглядывала со всех сторон. Джемме это не понравилось, и она чуть заметно нахмурила брови. «А ты знаешь, у нас в городе кое-кто появился». «Все ясно». Джемма расслабилась. Она всю жизнь прожила в Локерстоуне и к тому же была достаточно проницательной, чтобы с первых же слов увидеть всю картину целиком. Конечно, причиной такого пристального внимания к ней послужил этот неизвестный Оливер Хорни, тот парень, что приобрел магазинчик Маккинонов. Он состоятелен, симпатичен, если верить Роузи, и вполне годится на роль жениха. С женихами в городе, если честно, не очень. А у миссис Китс две дочурки на выданье. Вот маменькая оценивает, есть ли у них конкурентки. Господи, да какие конкурентки! Ее Маргарет умная, благовоспитанная скромница, а от Бетси невозможно отвести глаз. Сводит с ума всех соседских мужчин и по праву славит первой красавицей Локерстоуна. Итак, Джемма неопределенно пожала плечами. «Он теперь будет торговать скобяными товарами тут у нас. Говорят, интересный молодой человек». Глаза миссис Китс буравили непроницаемое лицо Джеммы. Она в ответ вздохнула. «Вы же знаете, миссис Китс, меня это мало интересует». И в этот момент спохватилась. «О, Боже, мясо!» И она бросилась со всех ног в кухню, откуда до ее чуткого носа донесся запах подгорающего жаркого. Когда она спасла семейный обед и вышла на улицу снова, Мюриэл уже перекатывалась на своих тонких ножках в паре сотен ярдов от фермы. Джемма не стала ее окликать. За послеобеденным чаем Джемма помалкивала, бездумно наклоняя из стороны в сторону фарфоровую чашку, чтобы коричневая жидкость переливалась от края к краю, как волна на линии прибоя. Ее взгляд то и дело устремлялся в окно и дальше, по склону холма вверх. Она сидела за столом с отсутствующим видом, в то время как ее душа бродила по пустошам и безлюдным заросшим тропам, по развалинам баронского замка. «Джемма!» — второй раз позвала мама. Джемма встрепенулась. «Ты могла бы хотя бы ради приличия не улетать куда-то там?» Кэтрин махнула рукой с легким раздражением. «Ты уже слышала?» Джемма на мгновение прикрыла глаза. «Снова этот парень. Еще раз ей этого не вынести». «Если ты о новом жителе Локера...» Ей было лень произносить название города до конца. «То да. Мне уже все уши им прожужжали». «И что ты думаешь?» — подала голос бабушка Джеральдина. Ее выцветшие глаза засветились молодым любопытством. Джемма осознала, что этот разговор был подготовлен еще в ее отсутствие, и с мольбой уставилась на дедушку. Но Уильям отвел глаза. «Все ясно. Дедушка и бабушка, обожающие свою внучку, мечтают таки найти ей спутника жизни и сбыть с рук, даже если пока об этом спутнике они не знают ничего, кроме городских сплетен. Жаль, что все так предсказуемо. Я думаю, — ответила Джемма рисковато, — что пусть живет, раз уж переехал. А я думаю, — мягко проговорила мать, — что нам стоит пригласить его на ужин. Ведь с соседями надо дружить. Твой дом тебе и звать. Джеральдина, Уильям и Кэтрин переглянулись. Джемма вышла из-за стола, громко царапнув стулом по дощатому полу. Ноги несли девушку подальше. Скорее, скорее от этого невыносимого мещанства, вечного заглядывания за соседский забор и перемывания косточек. Джемма выскочила за ограду и чуть не налетела на какого-то мужчину, который поднимался по тропинке к ферме от города. Он вежливо придержал ее за локоть, не дав упасть, и отступил на шаг, одновременно пробормотав приветствие. Джемма быстро взглянула на него. Нет, этого человека она никогда не видела прежде. Одного с ней роста, весьма и весьма привлекательный блондин. «Ну, конечно, кто же еще?» «Опять вы!» — едва ли не с отвращением вздохнула она. Блондин так опешил, что отшатнулся еще дальше, вытаращив глаза. Он был до невозможности забавен в своей озадаченности. Джемма смягчилась и тут же пожалела, что не прикусила вовремя язычок. «В самом деле, разве он виноват, что весь город только о нем и говорит? Разве есть его вина в том, что в Локерстоуне нет подходящих кандидатур, и все девицы только и мечтают, что о заезжих принцах? Правда, в реальности на принца тянет почти любой, был бы не косой и не хромой. Хотя после войны и хромота перестала быть для девушек чем-то нежелательным. Иногда это в их глазах даже прибавляло мужчинам героизма. «Простите», — улыбнулась Джемма и решила проявить великодушие. «Я приняла вас за другого». На лице мужчины читалось облегчение. Он снова шагнул к Джемме, с любопытством оглядывая ее, но одновременно пытаясь не показывать этого. Наконец слегка поклонился и произнес. «Тогда позвольте мне представиться. Меня зовут Оливер Хорни». «Джемма Донован», — кивнула Джемма милостиво. С этого дня Оливер частенько заглядывал на ферму и в гости к Вейлмартам Донованам. У него был редкий дар с первого взгляда очаровывать всех людей, и родные Джеммы в нем души не чаяли. Впрочем, не они одни. Весь городок лучился улыбками, стоило Оливеру выйти из своей лавки на улицу. Дела у него с первого дня пошли в гору. Сперва все хотели своими глазами увидеть нового обитателя Локерстоуна, а вскоре раскусили, что и магазин его столь же хорош, как и он сам. Оливер наладил поставку товаров из Труро, и множество вещей можно теперь было купить только у него. Мужчины были особенно рады тому, что теперь не приходилось тратить уйму времени и бензина на поездку в большой город. Женщины же радовались по своим причинам. Они все поголовно влюбились в него. Молодые и незамужние сделали его предметом своих грез, а их матушки уже видели Оливера, ведущего их дочерей к алтарю. Какая жалость, что он не может сводить туда их всех, тогда все они были бы на вершине блаженства, со свойственным ей сарказмом думала Джемма. Оливер ей тоже нравился. Он был вежлив, ненавязчив и очень предусмотрителен. В его руках всегда оказывалась накидка для нее на случай прохладного вечера, букет цветов, интересная книга. Он быстро приметил, что чтение доставляет девушке ни с чем не сравнимое удовольствие. Он явно ухаживал за Джеммой. И в глубине души ей было лестно, что из многих Оливер Хорни выбрал именно ее. Они частенько сидели теперь вечерами в их гостиной. И Оливер рассказывал про свое детство в Эдинбурге и дядю, лейтенанта Королевского флота. Родителей он почему-то обходил стороной. «А мой дядя Чарльз служил в войну на тяжелом крейсере «Дорсетшир». Он своими глазами видел, как пошел ко дну непотопляемый «Бисмарк», — сообщил он как-то с гордостью в ответ на рассказ Кэтрин о своем покойном муже-летчике, которого в конце 1939 года подбил немецкий истребитель. Дедушка Уильям, большой поклонник бесед и воспоминаний о войне, надел очки и в крайнем оживлении посмотрел на Оливера. «Да ведь это же было такое событие! Я помню, как прослушал сообщение по радио в утренней сводке. Расскажите поподробнее, Оливер, прошу вас». Уильям не заметил или сделал вид, что не заметил, как бабушка Джеральдина горько усмехнулась и, поджав губы, принялась убирать со стола. Она, ждавшая мужа с фронтов еще Первой мировой, ненавидела войну всей душой и предпочла бы, чтобы про это бедствие рода человеческого разговор не заходил никогда. Они долго гонялись за ним по морю. Ведь Бисмарк был почти как летучий голландец. Мало кто из наших уцелел после встречи с ним. И даже под конец нельзя точно сказать, из-за чего он ушел под воду. Дядя Чарли, например, совершенно уверен, что экипаж сам открыл Кингстоны. Он всегда говорил мне, что фашисты, конечно, ужасные люди. Но он никогда больше не видел такого мужества, которое проявили моряки там, на Бисмарке. Добровольно выбрать смерть, чтобы не сдаться врагу. Это мы-то враги. Ну, молодой человек, военные не всегда изверги, даже те, кто служил Гитлеру. Иногда это были просто юнцы, вздохнул Уильям, мельком покосившись на свою дочь, ставшую вдовой по воле таких вот юнцов. А когда вас атакуют крейсеры флота Его Величества, у них была гордость, я думаю. Вот мужество и пришло ее поддержать. «А кот? Кот!» — полюбопытствовала Кэтрин, обращаясь к Оливеру. «Правду говорят, что с линкора спасся кот, когда из людей почти никто не выплыл». «О, да!» — Оливер закивал головой, еще больше оживившись. «Этот кот потом пережил еще два крушения кораблей, на которых плавал, представляете? А окончил жизнь на берегу, кажется, в каком-то посольстве. Я бы не взяла его на борт после второго крушения», — пожала плечами Джемма. «Ведь ясно же, что он приносил кораблям несчастье. Может, его кто-то проклял?» Кэтрин под столом толкнула Джемму ногой и изобразила милую улыбку. «У нашей Джеммы всегда такое бурное воображение. Не обращайте внимания, Оливер». «Как же не обращать? Именно это мне в ней и нравится», — нежно взглянул он на Джемму. Девушка не смутилась. Ее вообще сложно было заставить покраснеть. Но от этого ласкового взгляда она тут же вспомнила, уже в тысячный раз, что вчера на конюшне, куда Оливер зашел в поисках ее, кое-что произошло. И Оливер помнит об этом так же хорошо, как и она, судя по его заговорщицкому виду. Она чистила шкуру своей гнедой кобылы, а Оливер стоял рядом и смотрел на нее пристально, с каким-то напряженным выражением лица. Джемма искоса взглянула на него. «Что?» — спросила она. «Ты очень красива, Джемма», — вздохнул Оливер, словно с сожалением. «Ты говоришь это так, будто это преступление или, по меньшей мере, досадный недостаток», — пожала она плечами и принялась вычесывать длинную гриву. «Тем более, что я прекрасно знаю, какова моя внешность. Красота — это не то, чем я могу похвастаться. У нас в Локере есть много красоток». «У вас в Локере. Или теперь уже у нас в Локере», — исправился Оливер. «Есть много смазливых гусочек. Ты не такая». «Вот я и говорю. Смазливой меня не назвать», — засмеялась Джемма, назидательно подняв указательный палец. «Тебя не назвать гусочкой. Ты никогда не станешь гусыней, как их мамаши. Ты удивительная, Джемма». Странно, но Джемма была абсолютно спокойна. Руки продолжали заниматься своим делом, И хотя ее уши улавливали волнение в голосе Оливера, она была спокойна. Замедлившимся, вдруг обострившимся зрением, Джемма увидела, что в темной шкуре гнедой кобылы есть три более светлых волоска, что край попоны, только что наброшенный на спину животному, немного поистрепался, что кожа на левом запястье ее измазана чем-то черным, то ли землей, то ли сажей. Когда молчать стало невыносимо, Джемма медленно повернулась к Оливеру и увидела в его глазах желание. Прежде девушка никогда не видела этого выражения в глазах мужчин, но сейчас ей не понадобилось и доли секунды, чтобы распознать его тайный смысл. Что-то древнее и страшное, большое и тягучее, и знакомое женщине с рождения до смерти, было в этом взгляде. Она хотела было пошутить, чтобы сбить напряжение, и не успела. Оливер мягко, но непреклонно привлек ее к себе и поцеловал долгим ищущим поцелуем. Это был первый ее поцелуй, но природа сильнее, чем все остальное, и она ответила ему, сначала неумело, а потом так страстно, как могла. Ощущения были новыми, острыми, пряными, и хотелось еще. Их спугнул зашумевший ведром у колонки работник. Оливер отшатнулся от девушки и тут же встретил ее взгляд. Никакого смятения, только любопытство и чуточку разочарования от того, что она не успела распробовать как следует это новое для нее лакомство. Оливеру это понравилось. Что же до Джеммы? Она выпорхнула из конюшни с невинным и беззаботным видом. Однако весь вечер ее мысли то и дело возвращались к поцелую. И она почему-то прекрасно осознавала, что он был не последним, и за ним последует еще череда таких же, а может, и еще лучше. Эх, скорее бы! Ей понравилось целоваться, и она усмехнулась, представив на мгновение ужас своей благовоспитанной матери, если бы та сумела прочитать ее мысли. Пока она вспоминала вчерашнее происшествие, сидя на диване и машинально перебирая страницы журнала, лежащего у нее на коленях, разговор о крейсерах и доблести плавно потек по другому руслу, и Джемма снова перестала его слышать. Она сидела спиной к окну и оттуда тянула вечерним холодом. Но в комнате ярко горели лампы, и от этого контраста все казалось еще более уютным, мирным. Ей вдруг пришло в голову, что так все и должно быть. Теплый дом, где собираются несколько поколений одной семьи, неспешный разговор, когда снаружи и в трубе воет западный ветер и приносит с собой дыхание океана. Это гостиная с синим ковром, синими шторами и лампой с желтым абажуром скучала по таким вот семейным вечерам. Когда-то, когда Кэтрин была совсем еще маленькой младшей дочерью Вельмортов, дом и гостиная полнились смехом, криками, вознёй двух ее старших братьев и сестры. Уильям и Джеральдина были сравнительно молоды, души не чаяли в детях, хотя Уильям и был иногда строг с ними, особенно с сыновьями. Но ферма отнимала большую часть родительского времени, и дети весь день были предоставлены самим себе. Только вечерами они собирались здесь вместе. Сквозь абажур комнату заливал теплый желтый свет, как будто тут горело свое собственное солнце. Мальчишки шуршали газеты и бумагами, набрасывая какие-то чертежи, что-то вырезая и склеивая. Девочки шушукались в уголке или читали вслух книгу. Джеральдина садилась в кресло, чтобы передохнуть после трудового дня и заодно починить одежду, белье, ведь на детях все будто сгорало. Каждый был, казалось, занят своим делом, и все же они были вместе. Но прошло время. Братья и сестры выросли и разъехались по всей Англии. Кэтрин была единственной, кто вернулся в родительский дом, да и то потому, что овдовела, и не видела иного пути, чтобы выжить с маленькой Джеммой на руках. Остальные остались в городах, теперь уже со своими семьями. Но синяя гостиная, казалось, продолжала помнить их и ждала. Наверное, такие мысли пришли в голову в тот вечер не только девушке, потому что спустя месяц Оливер спросил у ее матери, что она думает насчет его планов жениться на Джемме. Кэтрин была покорена им еще больше. О лучшем зяте она не смела и мечтать. И уж если на то пошло, тщеславие, в отличие от ее дочери, ей-то было знакомо превосходно. Она уже предвкушала, как вытянутся лица Роузи Сильвер, Аманды Олдридж, Мюриэл Китс, да и многих других соседок и знакомых. Боже, только бы Джемма не натворила глупостей, содрогнулась про себя Кэтрин, а вслух ответила, что она-то, конечно, была бы счастлива видеть его своим сыном, но решать все-таки Джемме. Зная свою дочь, Кэтрин имела все основания побаиваться, ведь этой сумасбродке ничего не стоило не только отказать ему, но и высмеять.